Попрощавшись с ней взмахом руки, он рывком бросил машину вперед, и снова неумолчно зазвенело, с непрерывным долгим стоном запела под колесами дорога, и свет фар с ревом рассекал сгустившуюся ночь. И Николай, раздирая пространство, мельком, как о каком-то постороннем, отчетливо и холодно подумал, что малейшая оплошность, малейший просчет или случайность, и от него ничего не останется, одна лишь сплющенная в железе липкая масса. Но он также знал, что этого не будет, что этому еще не настал срок. И при всей горячности, при всем своем нетерпении, вновь оказаться там, откуда он с таким чувством освобождения вырвался 3 часа назад, он был сейчас необычайно собран, расчетлив и точен. Он лишь подумал, что вот после института промелькнуло много лет. С ним уже с довольно уважительной резвостью здороваются академики. А сам он все еще никак не может заставить себя стать разумнее и спокойнее. Все ему кажется, что он чего-то не успеет, чего-то важного в спешке не заметит и проскочит мимо. И оттого он все время куда-то мчится, не дает себе передышки, чтобы оглянуться назад. И у матери с отцом уже 10 лет не был, а оправдаться даже при желании трудно. Машин на шоссе было мало, но с приближением Москвы Николаю пришлось сбросить скорость. Ночная утихомиренность огромного бессонного города отрезвила его. И уже несколько успокоенно, чувствуя усталость, он остановился у массивного подъезда и, сразу взглянув наверх, увидел, что знакомые окна на 5-м этаже ярко светятся. На какое-то мгновение предательская мысль поехать домой спать задержала его. Но в следующее мгновение он уже бежал, перепрыгивая через 2-3 ступеньки, и, едва остановившись, позвонил. Сдерживая бешеное желание застучать в дверь кулаками, достал папиросы, закурил. Дверь распахнулась, и он увидел смеющееся, оживленное лицо Тани, которые как-то особенно мужественно замыкали квадратные плечи Грачевского. «Николай Захарыч?» — удивилась Таня. «Заходите, заходите. Мы вас, признаться, уже не ожидали. Сорвался, никому ничего не сказал. Простите». Николай несколько театрально развел руками. «Как-то не пришло в голову, что могу оказаться лишним». Он улыбнулся, вздохнул и тотчас хотел бежать вниз по лестнице. Но Таня, караулившая каждое его движение, мгновенно вцепилась ему в рукав, засмеялась, испуганно оглянувшись на темные высокие двери соседних квартир, задавила смех. «Заходите же, заходите!» — прошептала она. «Ох, будет мне завтра от соседей!» Втянув Николая через порог, она осторожно прикрыла дверь и повела гостей в комнату, но не выдержала, тут же оглянулась. «Только вы уехали, Николай Захарович?» «Папа из Лондона позвонил», — сказала она. «Вас спрашивал. Удивился, когда я сказала, что вас нет». «Правильно удивился. Все верно», — согласился Николай. «Как его доклад? Ничего не сообщил?» «Вы же знаете папу», — улыбнулась Таня. «У него всегда все только нормально». «Да, я это знаю». Николай не отрывал глаз от ее лица, словно пытался понять, не ошибся ли он в том главном, что заставило его так гнать машину, когда он решил уже не возвращаться. И это было настолько неожиданно для всех, и прежде всего для него самого, что Грачевский присвистнул про себя. Ого! А Таня растерялась, но, поймав краем глаза понимающую усмешку Грачевского, вспыхнула. «Николай Захарович, правда ли, — сказала она быстро, — вот Борис Викторович только что говорил, — правда ли, что у вас мертвая хватка? что в деле вы беспощадны, жесткий человек. Вы ведь друзья? —